Здравствуйте. Знаете ли вы, что самым большим органом человеческого организма является кожа? Неудивительно, что для воздействий на этот самый орган придумано огромное количество лекарств. Вот с их многообразием мы попытаемся сегодня разобраться. Лекарства для наружного применения – наша сегодняшняя тема. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, наша сегодняшняя тема – лекарства для наружного применения. Этим уж точно все пользуются, потому что рано или поздно в каждой семье кто-то бежал, разбил коленку, и тогда начинается дискуссия. А чем же эту коленку надо намазать? Чем надо намазать коленку, Луиза Васильевна? Зеленкой. Ну, тогда давайте все-таки узнаем, что думают по этому поводу наши эксперты. Я пошел к бабушке, бабушка мне перекисью помазала. Зеленкой вот здесь я с лавки упала. Я боялась, что дед мне помазал йодом или зеленкой. А он мне помазал зеленкой, а та зеленка совсем была не щепучая. Когда я болела, мама меня мазала вонючкой. Это такой лечебный запах. Мазали вонючкой, я так из комнаты смеялась, когда спала. Не могла остановиться, смело не могла сдержать. Мази бывают разные. Они отличаются цветом и названием. Бывают от ног, бывают от головы, бывают от всего. Бывают от комаров. Мазать лавку. Или когда-то делать массаж. У меня крем есть детский. Если от него уже такая пыль собирается... Он не очень полезен, потому что там кожа слезает. Но ничего страшного, я редко им мажусь. У меня много раз было, что меня мазали яблочным уксусом. Но спиртом могут помазать. Одна мазь может делать прыщи или вам. А вторая мази может или защищать, или еще что-то делать. Но, во всяком случае, я думаю, что, ну, если хочешь, можно делать, конечно, ну, то, что ты хочешь, а не то, что тебе говорят. Я, собственно говоря, настаиваю на том, что тема лекарства для наружного применения именно для нашей страны является крайне актуальной, потому что мы одна из немногих стран мира, где, как сказали наши эксперты, растирание детей спиртом вполне допустимо. То есть у нас в качестве допустимого многими бабушками и, к сожалению, медработниками лекарство для наружного применения может быть водка, уксус, спирт. Поэтому для нас тема очень актуальна, и неудивительно, что даже в простейшем вопросе, чем намазать коленку, возникает куча проблем, да, куча непонятностей. И с этим приходится разбираться даже на приеме. Правда, Лиза? Да, да. У вас был Лэри Вин с дочкой Полиной. Мы как раз про разбитые коленки с ним говорили. Давайте послушаем. Перекись йод зеленка. Повторял Лэри Вин. Перекись йод зеленка. Перекись йод зеленка. О чем ты, папа? Спросила его дочь Полина. О том, что необходимо не забыть и купить в домашнюю аптечку, пополнить запасы, ответил папа. Сегодня? Удивилась Полина. Но ведь сегодня мы идем к доктору Комаровскому. Точно. Ну, тогда сначала к доктору, а потом в аптеку. Тогда они еще не знали, что первое, о чем спросит доктор, будет... Поля, а что из лекарств, вот, которыми для кожи у вас дома есть? Вот вспомни. Перекись йод зеленка. Перекись йод зеленка есть, да? И что мама использует или папа, когда ты сегодня тебе коленку разбила? Что они используют в первую очередь? Перекись. Перекись? Молодец. А йод потом или зеленку? Когда тебя последний раз мазали зеленкой? Ты помнишь? Очень давно. Очень давно? Ну, значит, уже отходят эти лекарства, похоже. На самом деле, я ловлю себя на мысли, что у нас нет, то есть, если вдруг, не дай бог, что-то переключиться, да, перекись есть, да, то есть, как бы, а йод-зеленка отсутствует, как бы. Присутствует этот самый... Калий марганец О4, марганцовка, как бы, потому что, то есть, когда рану перекисью останавливаешь, потом сверху, то есть, как бы, обрабатываешь марганцем. То есть, так вас научили? Да нет, как бы, я очень много с медиками общался, и в отличие от Полины, очень много травм было. А ну, на самом деле, когда вы сказали, что у нас в доме нет ни йода, ни зеленки, да, так поверьте мне, что найти американский дом или английский дом, Или израильский дом, где есть йод и зеленка. Невозможно. Почему? А вот оказывается, вот, а теперь вы сказали, у нас много знакомых врачей, да? А теперь я вам расскажу еще такую вещь, что оказывается, уже прошло, ну, больше 10 лет с того момента, как Всемирная организация здравоохранения... Запретила йод зеленку? Не, не запретила. Она официально... Знаете, на самом деле, про зеленку она вообще не говорит, потому что за пределами СНГ никто не знает, что это такое на самом деле. Это первое. Да, да. А вот касательно перекиси водорода и йода, они официально объявили о том, что йод и перекись водорода не являются средствами обработки ран. Потому что и йод, и перекись водорода удлиняют время заживления раны. Читаем, читаем между строк. То есть это делается только для того, чтобы на рынок выбросить абсолютно другие препараты, которые называются там анти-какой-то бактериальный гель. Хотя по большому счету абсолютно точно знаю, что самые простые и доходчивые вещи, да, которые еще бабушки наши там за 5 копеек в аптеке покупали, да, они как работали, так и работают. А я вам другое теперь скажу, еще более доходчивое, что оказывается, утверждается, что прекрасным заменителем йода и перекиси водорода для обработки раны является обыкновенное мыло. И то есть не предлагаются в качестве альтернативы что-то, какой-нибудь фуфламицин, который намного дороже. Да? Ну, кстати, на самом деле и советская медицина никогда не говорила о том, что на раневую поверхность надо наносить йод. Нет, она говорила всегда о том, что вокруг, только. Правильно? Да, то есть сумасшедшие да. только наносят на раневую поверхность. Но, тем не менее, намазать разбитые коленки полностью зеленкой, это разве такого нет в нашей стране? Есть, оказывается. А оказывается, когда ребенок прибежал с разбитой коленкой, то первое, что надо сделать, помыть. Это промыть ее, и чем больше мыльной пены будет вот для обработки, тем лучше. Что-то общее с пожаротушением. Ну, по большому счету. А, кстати, на самом деле мыльная пена, она же сорбирует на себе грязь, которая есть в ране, плюс в мыло, как любая... Согласен. Вот. Вопрос теперь, какое мыло брать при этом? Вот, на самом деле, хрестоматийное хозяйство. Наверное. Чем оно хуже в данной ситуации, да, тем лучше. После этого рану мы промыли, и действительно мы можем края раны обработать йодом, да. Но обрабатывать рану йодом нельзя категорически. Вообще, как бы, когда мы говорим о наружных средствах, о наружных... А если кровища хлещет, не останавливается, что делать? Вы думаете, вы остановитесь нигде в мире? Над этим, когда задается такой вопрос, никто не вспоминает про перекись. Ибо есть, знаете, вот такими буквами написанные правила в учебниках, которым учат школьникам в 5 классе. И там написано. Объясните, пожалуйста. Я вам рассказываю. У меня ребенок учится в 6 уже классе. И а этому ребенку нет. В нашей школе не учатся. Нет, вот именно... В моем детстве, да, нас натаскивали. Поэтому я лично считаю, вот мое мнение, что школа должна дать детям правила безопасности вот жизни в этой стране, в любой стране, да, и помочь ребенку или себе самому, когда у тебя из разбитой коленки клещет кровь, да, или где-то ты порезался... Надо уметь, это намного важнее, чем знать, какой город столица Гондураса, правда? Я, например, на практике, то есть я не знаю, прав или нет, но с порезами, причем с самыми такими радикальными порезами, у меня тут есть опыт, да, то есть как бы, когда-то один знакомый мой приятель, врач, он, то есть научил, мне показалось парадоксально, порезал руку, то есть как бы первое, что сделай, тут же эту рану соедини, вот как она есть, и минут 20 подержи. А потом закрепи. Просто. Ни шрамов не остается, ничего. Да? То есть, как бы, более того, был прецедент, когда наша мама, она у нас талантливая, то есть она то есть, садилась в автомобиль и бровью приложилась, то есть об крышу так, что там вот, просто то есть, открытая рана и так далее. Вот. И там, ну, что, скорая помощь, ор, крик, все, ну, слава богу, я крови не боюсь. То есть, и я взял нагляк, соединил эту всю историю и держал. Ну, минут 20, наверное, 25, пока, то есть, эта вся история прихватилась. Потом банальным скотчем, еще больше под рукой не было в автомобиле, банальным скотчем эту всю историю я закрепил, и мы поехали, естественно, то есть, в БСМП. А когда приехали туда, вышел хирург, посмотрел, говорит, браво, все нормально. То есть, вот, собственно говоря, ваш хирург, он и произнес вот то правило, которому учат детей там, где учат неотложной помощи. В этом правиле не говорят о перекиси, произносится следующая фраза. Любое кровотечение останавливается давлением на рану. Вот, собственно говоря, то, что вы осуществили. Только когда, конечно, вы мгновенно сводите края, ну, это можно только тогда, когда вы уверены, что рассечение чистое. Если там внутри, не дай бог, земля, конечно, или грязь, да, тогда уже алгоритм действия будет совершенно другой. Но, тем не менее, вот тот факт, что очень любимое нами наружное средство под названием там перекись водорода, оказывается, никому не нужно, потому что если есть кровотечение, то просто придавив к месту кровотечения кусок ткани или руки и подержав, никуда не торопясь, никуда не торопясь. Но только оказывается, что да, можно на минуту там ускорить время свертывания, но потом на несколько дней удлинить время заживления. Вот о чем идет речь. Понятно? Речь... А, что ребенок, вот мне интересно, думает по поводу того, как бы, если мне очередной раз коленочку разобьешь, то тебе бы чего хотелось? Чтобы тебе зеленкой замазывали, перекисью? Она уже знает. Ты уже поняла, что надо? Что лучше всего иметь в качестве наружного средства? Самое лучшее средство вообще жидкое мыло. Жидкое мыло на ладошку и намылить хорошо-хорошо разбитую коленку. А потом смыть водой и приложить чистый бинт. Вот так вот будет оказываться неотложная помощь. Прежде всего, давайте вот вместе глобально задумаемся над тем, что могут сделать с кожей наружные лекарства. Лекарства для наружного применения. А они могут очищать. Ну вот, кто у нас очищает лучше всего? Элементарное мыло, да, моющие средства. Мыло ведь тоже фактически может быть лекарственным средством, правда? Можно защищать, то есть покрывать кожу каким-то защитным слоем, например. Защищать от ветра, защищать от влаги, защищать от мороза, защищать от неких химических воздействий. Опять-таки можем кожу увлажнять и подсушивать. Мы можем ускорять заживление. Мы можем облегчать некоторые симптомы, например, выраженность зуда или боль, правда? Да? Мы можем уменьшать воспалительный процесс, и мы можем воздействовать на микроорганизмы. Причем отсюда уже будут средства противовирусные, противогрибковые, противобактериальные, средства, которые убивают всяких клещей, вшей и так далее. И по большому счету, если захотеть, то можно придумать еще множество самых разнообразных лекарств для наружного применения. Неудивительно, что использование подобных лекарств вызывает огромное количество вопросов. Давайте ваши вопросы. Евгений Олегович, у меня такой вопрос. Когда дочке было 8 месяцев, поставили диагноз атопический дерматит. До этого у нас уже была аллергия, и мы ее очень успешно вылечили гормональной мазью. А в этот раз нам приписали другое лекарство, не гормональное, очень дорогое, у которого, кстати, тоже был очень большой список противопоказаний и побочных действий. Вот. И помогал он не так хорошо, как та мазь. Скажите, так уж ли опасны гормональные мази? Угу. И что нужно обязательно знать, используя их? Понятно. И чем они опасны? Замечательно. Ну, действительно, есть воспалительный процесс, да? И в вашей ситуации это был не просто воспалительный процесс, а это было воспаление аллергического характера. Сильнее всего на свете, из всего существующих вообще лекарств, на симптомы аллергического воспаления влияют препараты, которые называются кортикостероидные гормоны. Эти препараты могут вводиться внутривенно, внутримышечно, в таблетках, и они могут оказывать местное воздействие при аллергическом воспалении. Это понятно? Это, кстати, очень важно, потому что тот факт, что эти гормоны обладают противовоспалительным действием, делают их опасными, например, когда речь идет о каком-то гнойном воспалении. То есть, если есть какой-то фурункул, гнойник, и в этой ситуации нанести, не дай бог, гормональную мазь, то это, наоборот, уберет сопротивление организма, может способствовать распространению вот этого гнойника по всему телу. Поэтому использовать гормональные мази можно только тогда, когда вы уверены в том, что это воспаление кожи именно какое? Аллергическое. Раз. Во-вторых, мы должны знать, что есть четкие показания. Отсутствие эффекта от диеты, от изменения образа жизни. Это два. И третье, должен быть зуд. Вот выраженный зуд – это один из симптомов, вы наверняка с этим столкнулись, да? И тут главное понять, что любой препарат, который наносится на поврежденную кожу. Вот это очень важно всем понимать, что кожа, она практически непроницаема для всего, что мы на кожу наносим. Это, собственно, и есть главная защитная ее функция. А поврежденная кожа лишается способности препятствовать проникновению веществ внутрь. И поэтому с поврежденной кожи вещества попадают в кровь и оказывают на организм общее воздействие. А у гормонов есть много общих нежелательных эффектов. Поэтому все боятся вот этих препаратов. И вот тут ответ окончательный на ваш вопрос. Современные препараты получили такое имя — топические стероиды. Топические, топика, место, местное воздействие. То есть особенность современных препаратов, в отличие от тех, которые использовались для нанесения на кожу там 30 лет назад, состоит в том, что оказывая выраженное противовоспалительное действие местно, они практически не всасываются даже с поверхности поврежденной кожи. Именно поэтому лучше использовать качественные современные препараты, чем всю ночь чесаться, не спать. Поэтому я не вижу никакого страха в том, что вы этот препарат использовали. Опасность как раз в другом. В том, что вы устраняете симптом, и вам с ним становится так хорошо, что вы перестаете думать над тем, от чего вообще у ребенка это произошло. А ведь произошло или из-за того, что в чем-то не том покупали, чем-то не тем намазали, переели, перегрели, понимаете? А так будем мазаться с ног до головы гормонов и творить глупости. Поэтому применение подобных препаратов требует все-таки размышлений и выводов о том, что наша задача не в том, чтобы только убрать зуд, а в том, чтобы эти лекарства были не нужны, значит, коррегировать образ жизни ребенка. Евгений Олегович, объясните, пожалуйста, название лекарства одно, а мазь? Гель, ой, тут крем. Вообще, это же не все. Как? Присыпка, болтушка, раствор, как лосьон, да, и куча всего разного. Да. А давайте для этого попытаемся вот вообще с этими... Это, кстати, очень интересно, потому что когда произносится столько слов умных, да, то не все даже могут понять, какая разница между там мазью и кремом, да. На самом деле существует три основных формы для нанесения на кожу. Три. Первая форма – это твердое. Вот твердое вещество, которое превращено в порошок. Да? Вот это порошки или присыпки. Понятно, что это такое? Да, ну вот, вот то, что все сыпят. Да? И, кстати, это очень удобно и очень эффективно. Единственное, сразу должны все помнить, это очень важно, что когда речь идет о использовании присыпок, особенно у детей первого года жизни, маленьких деток, надо быть очень аккуратным, потому что ребенок может это вдохнуть. Поэтому если уж вы сыпите, то поставьте руку, понятно, не, чтобы ребенок не вдохнул. Или закройте личико с помощью помощника какой-нибудь пеленкой. То есть присыпки хорошо, но с ними надо быть осторожным. Следующее средство, тоже монокомпонентное, в основе которого какое-то жирное вещество. Жир, в котором что-то растворено. Вот такая форма называется мазью. И есть раствор, то есть водное вещество, в котором что-то растворено. А вот теперь уже можно одно с другим смешивать. Например, мазь с раствором. И тогда у нас получится крем. Понятно, да? Или там раствор с порошком. И тогда получится болтушка. И так далее. И вот все вот это вот фактически три препарата, три основных препарата. Порошок, мазь, раствор. И вот это все смешивая, образуют десятки лекарственных форм. И они очень серьезно отличаются друг от друга. Но вот наша Луиза Васильевна, она действительно задала очень интересный вопрос. Вот, например, есть вот такой препарат, он присутствует во многих лекарственных веществах. Может, вы слышали такое слово «пантенол»? Да, вот слышали. Кстати, вы не можете, практически ни одна женщина не может купить крем для рук, чтобы там не было вот написано в составе это слово «пантенол». Пантенол – это витамин, очень активный, который активизирует процессы, обменные процессы в коже. То есть мы совершенно спокойно сейчас фактически всех женщин страны учим, что надо покупать. И вот приходите вы за этим самым пантенолом в аптеку и видите, что пантенол есть в лосьоне, в креме и в мазе. И вот вы стоите с умным видом, да, и думаете, а что ж вам на самом деле покупать? Оказывается, способность вещества проникать через слои кожи определяется, условно говоря, жирностью препарата. То есть чем больше там в составе жира, тем глубже он проникает. Самое жирное в этом списке – это мазь. потом крем. Меньше всего жира, практически нет в лосьоне. То есть, если у нас нет повреждения кожи, нет повреждения кожи, и мы используем тот же препарат профилактически, то что мы будем использовать? Ну, хором, товарищи. Лосьон. Правильно, совершенно же очевидно, да? Если у нас есть незначительное повреждение, то что мы будем использовать? Крем. А если трещины, глубокие повреждения, то что? Мазь, да? И вот таким образом, если у вас рученьки хорошие, то что вы себе будете покупать для профилактики? Лосьон. А если все не сгибается и в трещинах, тогда что? Конечно, уже мазь. Понятно? Это как бы вам выводы. Другой вопрос в том, что очень часто, например, препараты, именно и гормональные препараты, и антибактериальные препараты, они могут быть и в виде мазей, и в виде крема. Но в этой ситуации, если вы действительно лечите серьезную проблему, какая-то рана, какая-то язва, доктор назначил препарат, вы пришли, а у вас в аптеке спрашивают, а вам что, мазь или крем? Вот это значит, вы с доктором не договорились. Потому что не вы должны решать, в каком виде вам надо приобретать лекарство. Поэтому если доктор назначает и не говорит, в какой форме, то он что-то либо не заблуждается, либо чего-то не знает. Давайте тогда другого доктора попросим. Здравствуйте, доктор. У моей сестры есть маленький ребенок, и последние недели 3 под подгузником стали появляться пятнистые покраснения. Некоторые говорят, что это мелкий дерматит. Подскажите, пожалуйста, что в этой ситуации делать и что это вообще такое? Если вся кожа нормальная, а проблема только под подгузником, да, значит, там под подгузником происходит что-то такое, что не происходит ни в каком другом месте, правда? Как правило, там под подгузником кожа контактирует с мочой, да? Когда возникает реакция на мочу, это называется термином пеленочный дерматит. Собственно говоря, для того и придуманы подгузники одноразовые, чтобы быстренько сорбировать мочу, чтобы она кожу не раздражала. Если там под подгузником что-то возникает, значит, по-видимому, либо это некачественные подгузники, либо кожа чем-то не тем обрабатывается. То есть главное сейчас, с помощью врача все-таки определиться с диагнозом, что это за дерматит такой пеленочный или какой-то другой, но в любом случае уже сейчас надо обязательно сменить вид подгузников на более качественный. Это первое, с чего надо начать. Главное, еще раз, если проблема только под подгузниками, то речь идет о кале, моче и подгузнике. Вот с этим и надо разбираться. Главное все-таки, что если проблема именно там, там надо максимально ограничить контакт с водой. То есть не использовать воды, как можно реже, и когда уж совсем некуда деваться, использовать влажные гигиенические салфетки. Помнить, что там не надо использовать мази, там надо использовать то, что подсушивает. Присыпки, например, или специальные подсушивающие мази. На основе цинка, например. Здравствуйте, доктор. Вот такой вопрос. Пупочная ранка и зеленка. Это да. Очень часто, зеленка, мы поняли. Ну, как мы понимаем, с незапамятных времен пупочная ранка у любого млекопитающего на земле благополучно заживает, будучи просто перегрызена мамой. Понимаете, да? Естественно, поскольку мы все-таки живем в цивилизации, то нам хочется что-то сделать. Понятно? Кстати, зеленка, никто же не отрицает тот факт, что раствор бриллиантово-зеленого обладает дезинфицирующим действием. Кстати, достаточно эффективным, например, в отношении стафилококка. Другой вопрос в том, что решить сколько-нибудь существенную проблему или что-либо вылечить с помощью вот этого невозможно. Собственно говоря, главное предназначение зеленки – показать всему миру, что вы не сидите сложа руки, а что-то делаете, понимаете? И когда ребенок ходит с разбитой коленкой, вокруг которой видны следы зеленки, то все соседи знают, что у этого ребенка хорошая мама, которая не сидит сложа руки, глядя на эту самую коленку, правильно? От этого хуже, как правило, никому не бывает. Поэтому что ж тут спорить? Капайте, мажьте. Евгений Олегович, скажите, вот от комаров, вот эти вот всякие. Можно ли вы таким малюсеньким? А малюсеньким, кстати, есть очень важное правило. Желательно малюсеньким наносить мази, кремы, пшикалки от комаров не на кожу, а на одежду, чтобы отпугивать насекомых. Это намного эффективнее. Добрый день. У меня такой вопрос. Вот центральное отопление очень сушит воздух квартиры. Вот у нас ужасная вот жара, 28 градусов. И у ребенка очень сухая кожа. Особенно это проявляется на щечках, на ручках, ножках. На открытых местах. Да, конечно, мы пользуемся там детскими кремами, если возможными, но это помогает только не на некоторое время. Вот. Может, есть какой-то более эффективный способ увлажнить кожу на длительный период? Ну, кстати, по поводу увлажнения. Здесь есть следующий момент, что когда вы наносите на кожу крем, то вы препятствуете испарению влаги с кожи. Вы кожу не увлажняете. Нанося крем, вы препятствуете потере жидкости. Но есть специальные препараты, жидкая часть которых активно проникает в кожу. Это увлажняющие кремы. То есть детский крем — это немножечко не то. А вот специальные увлажняющие кремы — это намного более эффективно, и они есть очень разные, с разными степенями увлажнения. Единственное, что надо знать, что использовать эти кремы лучше всего после вечернего купания, когда вы достали детеныша мокрого, умеренно промокнули его, не вытирайте совсем уж досуха, буквально умеренно промокнули и, не жалея, нанесли вот этот самый увлажняющий крем. В любом случае, вы прекрасно понимаете, что в вашей ситуации сухая кожа – это реакция нормального ребенка на ненормальные условия жизни. То есть, если в доме сухо, тепло, вы можете биться головой об стенку и покрываться вот таким слоем увлажняющего крема, решить вы проблему не можете. Но я, зная, сколько стоит хороший увлажняющий крем, уверяю вас, что по экономическим соображениям легче отловить хорошего сантехника, который поставит регуляторы на батарею, а вы еще купите увлажнитель воздуха и будете таким образом решать ваши проблемы. Спасибо большое. Тем не менее, главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Конечно же, огромное количество лекарств для нанесения на кожу, которые мы покупаем для бытового использования. Ведь в каждой ванной комнате нашей страны огромное количество средств для наружного применения. И очень часто это порождает некую такую в массах несерьезность. И когда нам врачи назначают какие-нибудь мази, кремы, болтушки, мы относимся к ним как к какой-нибудь косметике. Хотя на самом деле это могут быть чрезвычайно эффективные лекарства. И надеюсь, что то, о чем вы сегодня узнали, поможет вам использовать эти препараты с большей эффективностью и для большей пользы. Ну а мы с вами встретимся через неделю. Надеюсь, вопросы у вас еще остались.